Глава 4. Преступление и последствия. Время действия – 20 ноября. Место действия – личная комната. Доступно 99 из 100. Пси – 137 из 1203. Я висел в великом ничто, в котором система предлагала купить навыки по рандому. Но мне это было неинтересно. Сейчас я, наконец, мог расслабиться и обдумать все произошедшее. А настроение было ни к черту. Меня чуть не убили, и это было страшно и обидно. Меня спас только новый навык, а иначе простой нуб тупо бы срубил мне голову. Я даже представил, как бы это выглядело в красках и деталях. А что ж настало? Ну и еще, теперь, если я выйду к властям, меня, если и не посадят, то и по головке гладить не начнут. Вполне вероятно, что соберут все косяки от убийства этого дебила-пирата до оленей и, возможно, продажи артефактов америкосам, и заставят пахать не на очень выгодных условиях. И пофиг, что я защищался. Присануть на артефакты — всегда милое дело. Этим даже боги занимаются. В конце концов, все зависит от того, как два игрока и охотник опишут мои действия. Ведь их можно квалифицировать очень по-разному. Можно сказать, что я действовал правильно и необходимо, а можно просто написать, что я завалил двух людей, забыв добавить детали. А что там с моим телом? Я открыл картинку зеленого цвета с небольшим желтым оттенком на нескольких органах и такой же слегка более желтой руке. Предполагаемая продолжительность жизни, интуиция, 84,1 года. Вероятность смерти в течение недели 0%. Еще один бонус от возросшей интуиции. Хотя переход ранга игрока на «Д» после получения сродства со светом тоже сыграл свою роль. Теперь интерфейс был еще более дружелюбным и понятным. Немного радовал лишь собранный опыт. Так много опыта, что я едва не перешел на новый уровень. 9 навыков ранга «Ф» на новую «Ешку» мне не хватает. И Шива помогать не будет. Для этого нужно переходить на 6-й уровень, и тогда уже копить. Но опыт я потрачу на развитие владения оружием. Это уже вопрос решенный. Мало того, что от этого навыка зависит все, так еще и при переходе на следующий ранг мне полагается бонусный навык, по словам все того же Шивы. И, скорее всего, навык будет связан с оружием, что вообще прекрасно. Все, я выхожу. Открыв глаза, уже на полу личной комнаты, я вновь посмотрел на таймер. 25 минут. Не густо. И интуиция шептала, что опаздывать чревато очень серьезными последствиями. Сбросив шлем, маску и броню, а также скинув и сумку, я в темпе направился к Шиве. Гнев внутри и жаба обиженно дулись на такого покровителя, но глупить и не идти на поклон было не в моем стиле. Уже привычный путь к тронному двору, и я вхожу, делая небольшой кивок и замирая на почтительном расстоянии. «Рад, что ты ходишь на миссии. И опять очень удачно, как погляжу». Шива вроде был в хорошем настроении. Репутация Шивы улучшена. Внимание! Получен запрос на передачу воспоминаний. Срок — 22 дня. Я подтвердил отправку, отмахнувшись от каких-то смутных образов. Видимо, системный функционал предлагал попробовать что-то отредактировать, но так слабо, что я даже и задумываться об этом не стал. «Неплохо», — через 10 секунд продолжил Шива. «Но ты опять прошел по грани. Не стоит подставлять спину первым встречным. Хотя я почему-то считал, что ты быстрее воспользуешься возможностью получать опыт за людей. Кстати, за игроков все еще можно получить очки системы. Пускай и красным статусом, а вот с обычными людьми можно только использовать лазейку». «Серьезно? Бог призывает резать обычных людей. Кажется, что-то отразилось на моем лице». «Думаешь, почему я так говорю тебе?» – переспросил покровитель. «Я скрываю это почти от всех, как и остальные боги. Хаос и вечная резня на земле нам не нужны. Но без сильных игроков мы тоже обречены. Ты уже доказал свою склонность к большему заработку. Тебе постоянно везет на получение священных очков. И в твоем случае я подумал, что можно рискнуть, дав тебе возможность заработать еще больше, Если тебя поймают или убьют, это будет плохо. И ударит по моей репутации. Даже сейчас, если ты начнешь слишком много злоупотреблять этой возможностью в одном месте и в одно время, система может открыть миссию на тебя самого. Это маловероятно, но вполне возможно. Пойми меня правильно, это не призыв убивать людей. Но я готов идти на жертвы ради получения того, кто сможет захватить алтарь, пускай в группе, — пояснил Шива. Ладно, времени немного. Будешь что-то покупать? Нет, наверное. Лучше владение оружием. Я все еще был задумчив, в том числе я осмысливал новую инфу про миссию за злоупотребление. Правильный выбор. Что-то еще? Я хотел спросить, могу ли я заработать на новую единицу веры? Я высказал давно интересующий меня вопрос и замер. Нет, забудь об этом. В ином случае я мог бы тебе ее дать, в будущем. Но не тогда, когда она будет безвозвратно потеряна. Я не буду жертвовать своей силой ради тебя. Я уже думал над тем, чтобы забрать у тебя и имеющийся, но решил дать тебе шанс. Ответ был жестким, и обжалованию не подлежал. Своей силой? Даруя веру, боги становятся слабее. Сколько у него энергии? 100 000 000 000? 10 000 000? И какой? Маны? Или чего-то абсолютно иного? Внутри всколыхнулась обида. Я его один из лучших подчиненных. Ради меня жалко. Рано или поздно ты столкнешься с противниками, которые тебе нужны. И либо умрешь, либо получишь то, что желаешь. Ну или можешь отыскать кого-то среди людей. У Василия, кажется, веры было немало. Его покровитель к нему хорошо относится, если он у него вообще есть. Я не стал переспрашивать про эту оговорку. Как может быть вера без покровителя? Василий служит иным, чужим богам. Или я чего-то не знаю? Чего-то важного? Тогда на этом все. Продолжай в таком же темпе. Я помедлил, подумал о том, что мне еще нужно, но потом легко поклонился и поспешил обратно. Времени оставалось немного. В личной комнате я уже был готов шагнуть в портал, как остановился в последний момент. Ах, дурь я башка. А выложить ружье и трофейный телефон? Оставив огнестрел и смартфон в комнате, я, наконец, прыгнул в овал портала, оказавшись в своей квартире на кровати. Я дома, и я стал сильнее. Внутри, наконец, разлилось чувство удовлетворения. Я пошел в душ, смывая пот. А, возможно, и страх от промелькнувшей около шеи смерти. Потом обед, и, наконец, пришло время распределять полученные очки. В квартире двухметровой ногина ты не помахаешь, и придется либо выучивать навык куцы, сдерживая позывы и махая пустыми руками, либо выбираться в лес. Первый вариант интуитивно не нравился, как будто был шанс, что так изучение может не сработать. И переодевшись, я рысцой направился в лес, оставив все сумки дома. Конечно, поднять выносливость до 9 я так уже не рассчитывал, подозревая, что для такого подвига мне нужно месяцами бежать марафоны. Ну и просто так тренировка лишней не будет. Забравшись подальше в чащу, я, наконец, успокоился, выпил водички и достал нагинату. Внимание! Желаете улучшить навык владения нагинатой? F. 3 из 5. Стоимость. 60 очков опыта. Доступно. 99 из 100. Да или нет? Доступно. 39 из 100. На разум потек поток мистерии. Я задвигался. Задвигался в соответствии с еле уловимым тактом и мелодией, складывающихся из полученных образов. Если третий уровень содержал много новых приемов, то четвертый скорее оттачивал их, давая невероятную точность и простоту движений. Но объем образов и нагрузка на разум были сейчас сильнее, чем все, что я испытывал до этого. Я прямо ощущал, как нейроны в мозгу скрипят и перестраиваются, создавая новые связи, а мышцы учатся и записывают движения в рефлексы. Пожалуй, тяжелее мне было только в конце второй миссии, но тогда я за день изучил и улучшил сразу кучу навыков. Руки уже устали и начинали болеть. Благо, огромные мозоли от ребристого древка я натер уже давно. А тело все продолжало и продолжало двигаться, короткими и точными ударами, обрубая веточки и желтую листву. Даже дыхалка начала заканчиваться. Внимание! Вы улучшили навык владения нагинатой. F. 4 из 5. Я точным движением рассек колышущийся листик надвое и, наконец, замер, переводя дух. Осталось только найти еще 40 очков системы, и я стану тем самым мастером, ну и получу навык. Это не должно стать большой проблемой. Выхлебав еще воды и обливаясь потом, я убрал оружие и, осмотрев место своего танца, превратившееся в небольшую полянку, усыпанную изрубленными кустиками и деревцами, присел на нее, входя в свой мир. «Внимание! Вы входите в комнату разума. Пси 899 из 1203. Здесь я не чувствовал усталости, мог парить, изменять свое тело или вовсе жрать любую еду, пускай ее создание было энергозатратным. Но, как с любыми удовольствиями, все наскучивает, и сейчас меня интересовали мои посадки. Я присел около горшка, из которого высовывался мощный побег молодой яблони, толстый, покрытый мясистыми листьями. «Расти, мой хорошенький!» Я приблизил ладонь к ростку и создал поток золотого света, облучая листки своей энергией и сливая часть пси. «Внимание! Вы покидаете комнату разума!» После чего я направился домой, все так же поддерживая темп рысцой. На улице уже смеркалось, а настроение снова стало спокойным и умиротворенным. «Пускай про меня думают, что хотят!» Пускай я не буду сотрудничать с государством, по крайней мере, в ближайшее время. Но все хорошо. Я жив и становлюсь сильнее. Дома я снова принял душ и засел за форумы и видео, обучаясь, как правильно пользоваться охотничьим двухствольным ружьем. Трофей был с вертикальным расположением стволов и двумя курками. Патронов было всего штук 20 или того меньше, и при этом все картечь. Но и так ружье давало мне неплохое преимущество в бою против каких-нибудь тварей. Потом, просмотрев достаточное количество видео, я начал читать новости и флут из чата игроков. По новостям про инцидент ничего сказано не было, скорее всего, историю замолчали. Даже в телеграмовских пабликах ничего не было, что наводило на мысли про чистку инфы. А вот во флуде чат игроков некий читер отписал про меня. Вопреки ожиданиям, в его описании миссии я был не воплощением зла и маньяком, жрущим детей. Но мужик честно написал, что я добил безнадежно раненую, а потом и того, кто на меня напал, и призывал быть со мной осторожным, потому что неизвестно, как я поведу себя дальше. Однако отметил, что и на полностью поехавшего я не похож, и помогал им, а также являюсь весьма сильным игроком, и нападать на меня чревато летальными последствиями. Но и мою внешность и оружие он тоже подробно описал. Дальше началось обсуждение миссии на сотни и тысячи комментариев. Как и в прошлые разы. Ну и мне косточки перемывали, кто с восторгом. Все же читер оказался непристрастным и написал, сколько тварей я завалил. А кто-то желал мне смертной казни. Естественно, все скатилось к куче споров. А потом люди начали обсуждать и этот баг с получением очков за преступника. Еще одна тема, взбаламутившая игроков, хотя, подозреваю, многие о ней знали или догадывались и раньше. Утренняя звезда, 103.45, собака, 24.53, Сгертен. Нет, ты перечитай, он явно так делал уже не первый раз, ослепил навыком и за секунду сделал его преступником и добил. А остальные успели сбежать, иначе он и их устранил бы как свидетелей. Чанро, 801. «Вот именно, о чем я и говорил. Звезда правильно сказала. Этот урод на 9-й день остался специально, чтобы резать людей, поэтому так и наловчился, чтобы красный статус жертвам выдавать. Надеюсь, русские его поймают и прирежут. Мастер огня, 5783. Святое дерьмо! Чел-красавчик, топ! Мир меняется, а он зачистил тварей, спас жителей и все правильно сделал. Хотел бы убить остальных, убил бы раньше». Тем более, если он ассасин и может прятаться. При этом глушит всех вспышкой. Это минимум 2 Е-ранговых навыка. Он станет на вершину. Возможно, уже связан с КГБ. А вам до него, как слизнякам. Вот и беситесь. Алиса, 141.83. А это случайно не Василий? Он же может становиться невидимым. Утренняя звезда, 103.45. У тебя единица в интеллекте, курица. комментарии выше читала? А тебя не смущает, что Василий минимум 6-го уровня, а тот урод 5-го был? Алиса, 141-83, сама курица, дальше маты. Кровавый дзянь, 801. Кажется, или читер писал, что там был обычный мужик с ружьем, и он им тоже помогал? Что с ним стало? Он же с миссии не сбежал? Читер, что с ним? Что дальше было? Утренняя звезда, 103-45. Что-что, убил и тело забрал, а опыт в оружии оставил. Тыкнет тебя им на миссии и убьет, так что ты и не успеешь ничего понять. Терминатор, 76-11. Я этого Андрея знаю, был с ним с первого дня. Вместе в группе небольшой ходили, до крепости. Чел адекватный, если вы на него не сунетесь, то все нормально будет. Не советую на него нападать, он реально сильный. Ну а то, что полутруп добил, неприятно, но есть преступление и похуже. Мастер огня, 57-83. О, Арни, а поделись его контактом. Хочу пообщаться с топом. Утренняя звезда, 103-45. Да, ник и номер, быстро пиши. Терминатор, 76-11. Я не знаю. Он здесь со мной на связь не выходил и ник не палил. Ищите сами. Утренняя звезда, 103-45. Ублюдок. Такая же конченая мразь. Покрываешь его? Да. Дальше маты. Бот, 123. Юзер. Утренняя звезда, 103-45. Уорс Беннет. Алиса, 141-83. Ха-ха-ха-ха-ха. Доигралась курица. Кровавый дзянь, 801. Я, кажется, его нашел. Вот этот чел. Писал, что он из Украины, и его зовут Андрей. Собака, Андрей, нижнее подчеркивание, Сергеев, 24-78. Мастер огня, 57-83. Собака, Андрей, нижнее подчеркивание, Сергеев, 24-78, восклицательный знак. Мое почтение, восклицательный знак. Андрей, 123-09. Сдурели, я новичок первого уровня. Я, наконец, оторвался от прочтения флуда, сдерживая, чтобы не сделать жест рука-лицо. Сейчас еще норма, а вот полчаса назад вообще дичь про меня писали. Типа, меня уже видели где-то на первых миссиях, и я кого-то жрал. Человек это есть. Пара участников ответили, что такого нафиг не было, а горе-шутник вообще в той миссии не участвовал. Но их ответы, в отличие от сообщений о каннибале, потонули в новых сообщениях. Марк тоже меня узнал по применяемому навыку и внешности, но он хотя бы меня не палит. За что ему большой респект. И за помощь саммерами. Куратор все еще мне написывает, да и через терминатора пытались на меня давить. Но я оставался к этому равнодушным. «Чем дальше, тем хуже», — весело проговорил я. «С каждым днем желания и возможности выйти на властей становится все меньше. И подозреваю, дальше все будет становиться только хуже. Но что делать? Отказаться от опыта в подобных ситуациях? Будь у нее шанс выжить или доползти до домена, я бы оставил ее, помог бы. Чтобы как-то отвлечься, я решил сделать зарядку, совмещенную с развитием задержки дыхания. В такие моменты тело начинало сильно потеть и греться, но выносливости действительно стало больше, а фигура становилась более стройной. Таким темпом вообще стану поджарым, при том, что телосложение у меня мезоморфа довольно средненькое». И, наконец, последний заход в комнату разума на сегодня. В следующий раз будет уже ночью по будильнику. Опустившись в кресло, я позволил себе закрыть глаза и свернуть ноги в позу лотоса, пытаясь познать дзен под ярким солнцем внутреннего мира. Одной капли было более чем достаточно, чтобы осветить в комнате все, а ее энергия, хоть и не совсем походила на солнечный свет, но давала необыкновенное ощущение проходящей через тебя энергии, которую ты не можешь постичь. Однако потом я все же пересилил себя и встал, вырываясь из объятий блаженства. В комнате разума можно было влиять и на свои ощущения, и этот путь открывал просто невообразимые горизонты, как и таил в себе опасности. У псионов был очень большой риск стать наркоманами, зависящими от своих доменов, и сливающими всю доступную энергию просто ради того, чтобы подольше побыть в своем идеальном мире. Надеюсь, я смогу с этим совладать. Часть пси, выделенной для тренировки, я начал тратить, создавая еще земли и тонкий слой мха. Мох я располагал небольшими ниточками с расчетом на то, что он сам должен плодиться и размножаться, когда-нибудь покрыв весь пол моей комнаты. И тогда у меня будет прекрасная зеленая лужайка. Но все, пси надо экономить. С началом миссии сливать много я себе не могу позволить». «Вы покидаете клетку разума», —